Бесы. Как работает роман сегодня? Словно в зеркале страшной ночи, и беснуется, и не хочет узнавать себя человек. Анна Ахматова. Поэма «Без героя». Отказываюсь быть. В бедламе не людей отказываюсь жить, с волками площадей отказываюсь выть, с акулами равнин отказываюсь плыть вниз по течению спин. Марина Цветаева. Стихи к Чехии. В начале XIX века произошли две знаменательные встречи искусства в лице Бетховена и Гёте с политикой в лице Наполеона. Одна заочная, другая очная. Бетховен посвятил свою героическую симфонию революционному консулу Бонапарту. Но узнав, что тот принял императорский титул, и услыхав звуки страшного и неизбежного оползня в его политике, снял свое посвящение. Быть может, в словах Наполеона, сказанных в беседе с Гёте, содержался и ответ Бетховену. «Политика — вот моя судьба». В 1808 году в Эрфурте состоялся конгресс монархов, в котором участвовали император Наполеон и Александр I, и множество королей, герцогов и других владетельных особ. По приглашению великого герцога Саксен-Веймар-Эйзенхского Карла Августа Гёте также отправился в Эрфурт, чтобы принять участие в придворных торжествах. 2 октября Гёте имел аудиенцию Наполеона, который, посмотрев на него, воскликнул: «Voilà un homme!» — «Вот это человек!» Затем шел оживленный разговор о произведениях Гёте и вообще о литературе. Император отнесся к Гёте с большим вниманием. Приехав через несколько дней в Веймар и встретив поэта на балу, он опять долго беседовал с ним и приглашал посетить Париж. А еще через несколько дней пожаловал ему крест почетного легиона, что в то время считалось чрезвычайной честью. Гёте долго молчал о содержании своего разговора с Наполеоном. Только 11 марта 1809 года Ример записал застольную беседу Гёте. «Поэтическая справедливость — это абсурд», — сказал Гёте. «Единственное трагическое в жизни — это несправедливость и предопределение. Наполеон знает это и даже знает, что он сам играет роль Рока». То было содержание моей беседы с Наполеоном. Ясно, что Наполеон прежде всего подразумевал при этом «моя политика». Он, рыдавший в юности над Руссо, хотел теперь указать литературе, вообще искусству, свой шесток, свое место. Место служанки-политики или бессильной моралистки. Но правда и в том, что политика действительно и надолго стала судьбой и отдельного человека, и народов, и всего человечества, а сегодня вопросом жизни и смерти нашего рода. Многими веками вырабатывалась и достигла, наконец, почти неискоренимости убеждение: политику, дескать, по самой ее природе, и нельзя делать чистыми руками, нельзя не делать руками грязными и кровавыми. Нигде так безраздельно, как в политике, не господствуют правила, цель оправдывает любые средства. Политика — предел узаконенного лицемерия и цинизма, синоним общепризнанной бесчеловечности. И эта бесчеловечность, эта вседозволенность любых средств санкционируется, конечно, наивысшими государственными, державными интересами и выдает себя за наивысший реализм, за наивысшее мужество. Глядеть правде в глаза. Такая политика презирает как непростительную слабость любое нормальное движение человеческих чувств. Движение совести, мало того, не только презирает, но и рассматривает это как предательство. Короче, бессовестность, бесстыдность политики и объявляется ее наивысшей добродетелью. А всяким моралистам всегда можно сказать: это закон природы. И кроме того, есть тайна, которую вам сдать не дано. по крайней мере, до поры до времени. А потом оказывается, что эта тайна — не что иное, как совокупность самых низких, банальных интересов и ограниченных, самовлюбленных интеллектов. Повторяю, такое всеобщее представление о политике с проклятием или благословением реально остается общепризнанным, и никакие примеры политики, а они были и есть, хотя и остаются крайне, крайне редкими, примеры политики действительно реалистической и действительно гуманной, не могут пока искоренить это убеждение о стеклянных, бесчеловечных глазах политики. Купи себе стеклянные глаза и делай вид, как негодяй-политик, что видишь то, чего не видишь ты. Это Шекспир, а вот Достоевский. Выставляют числа, пугают цифрами. Вспомним арифметику из «Преступления и наказания». Кроме того, выступают политики, мудрые учители. Есть, дескать, такое правило, такое учение, такая аксиома, которая гласит, что нравственность одного человека, гражданина, единицы — это одно, а нравственность государства — другое. А стало быть, то, что считается для одной единицы, для одного лица подлостью, то относительно всего государства может получить вид величайшей премудрости. Это учение очень распространено и давнишнее, но да будет и оно проклято. Том 25, страницы 48-49. Еще? Да, да будут прокляты эти интересы цивилизации. И даже сама цивилизация, если для сохранения ее необходимо сдирать с людей кожу. Но однако же это факт. Для сохранения ее необходимо сдирать с людей кожу. Нет, серьезно. Что в том благосостоянии, которое достигается ценой неправды и сдирания кож? Что правда для человека как лица, то пусть остается правдой и для всей нации. Нет, надо, чтоб и в политических организмах была признаваема та же правда, та самая Христова правда, как и для каждого верующего. Хоть где-нибудь да должна же сохраняться эта правда, хоть какая-нибудь из наций да должна же светить. Иначе что же будет? Все затемнится, замешается и потонет в цинизме. Иначе не сдержите нравственности отдельных граждан, а в таком случае как же будет жить целый-то организм народа? А то выставится знамя с надписью на нем «Après nous les déluges» — «После нас хоть потоп». Том 25, страница 44, 50, 51. Небывалую в мировой истории роль политики Достоевский, как и Толстой, а еще раньше и Пушкин, постиг в значительной мере через Наполеона. Была во Франции революция, и всех казнили. Пришел Наполеон и все взял. Революция — это первый человек, а Наполеон — второй человек. А вышло, что Наполеон стал первый человек, а революция стала второй человек. Так или не так? Из подростка. Неосуществимой, но и неискоренимой мечтой Достоевского и Толстого была мечта соединить политику с гуманизмом, с человеколюбием, с нравственностью. Достоевский. Что правда для человека как лица, то пусть остается правдой и для всей нации. Толстой. Нет величия там, где нет простоты, добра и правды. Война и мир. Неоценимая заслуга Достоевского и Толстого перед человечеством состоит еще и в том, что они развенчали величие мнимое. Всех и всяких Наполеонов, как авторов новой и новейшей истории, они сделали персонажами литературы. поместили их души, их идеи под мощный микроскоп искусства, разоблачили их мистификацию, вскрыли чудовищность, смертоносность и в то же время ничтожество и смехотворность их претензий. Сокрушили культ всякого бонапартизма, хотя этой духовной победе, этим открытием люди на свою беду слишком долго не верили. Политикой, точнее разоблачением бесчеловечной политики, враждебной девятидесятым, враждебной самой жизни, бесы пронизаны насквозь. И к известным постоянным эпитетам романа, самый злободневный, самый противоречивый, самый спорный и так далее, можно добавить самый политический роман мировой литературы. Однако разве не то же самое хочется сказать и о «Войне и мире»? А если исходить из непосредственного изображения самого предмета, так даже с еще большим основанием? Наполеон, Александр, Спиранский, маршалы, генералы, министры, советы, комитеты и даже эпизод с растопченным, манипулирующим толпой — классическое изображение классической политики. Но в чем разница между Достоевским и Толстым? Пока отвечу так. «Война и мир» — это как бы художественный итог всей прежней классической политики. «Бесы» — художественное предвосхищение политики будущей, для нас новейшей. И еще. Толстой художественно исследует политику в масштабах, координатах хронотопа прежнего, классического. Достоевский в масштабах, координатах хронотопа нового, становящегося. Иначе говоря, у одного живое время-пространство дано навечно, у другого оно уже само под смертельной угрозой. Вокруг бесов за век с лишним накопилось столько всяких наслоений, наносов, что невольно думаешь. А случись так, будто мы ничего не знали о романе, будто не было никакой истории борьбы вокруг него. И вот вдруг, сейчас, его отыскали. О, как бы мы обрадовались ему! И как бы огорчились, что не знали обо всех предупреждениях Достоевского раньше! Как бы впились, вчитались, вгрызлись в него! Какие бы золотые страницы отыскали! Но роман был, и все предупреждения были хорошо известны. Что же не впивались, не вчитывались раньше? Что же раньше не видели золотых страниц? Роман был, и история борьбы вокруг него была, и никуда от нее не денешься. В том-то и дело, быть может, что роман этот сразу же, с первого дня его рождения, слишком, так сказать, заземлили. Зазлободневили. Все искали, на чью конкретную мельницу льет Достоевский воду, и в результате проглядели, что он в конце концов сумел подняться от злобы, от буквальной злобы дня, до высших, вековечных, последних забот, что работал он на мельницу своего народа, России и человечества. Предупредить, спасти и возвысить хотел, вернее. Спасти путем возвышения, одухотворения, подвига. И сегодня, в начале 21 века, роман «Бесы» предстает как гениальная, самая ранняя диагностика бесовщины, не искоренив которую нельзя спасти мир. Глава первая. Слово первое и слово последнее. Замысел и осуществление. Это мы сегодня научаемся, наконец, читать «Бесы» как роман предупреждения, роман прозрения. Но замышлялся-то он самим Достоевским и очень долго воспринимался большинством читателей почти исключительно как роман проклятия, роман анафема. Здесь не может, не должно быть никакой недоговоренности, никаких обиняков, никакой дипломатии. Да. «Бесы» — самое тенденциозное из произведений Достоевского. Замалчивать или смягчать эти факты отделаться от них оговоркой, отговоркой, скороговоркой. Дело безнадежное, глупое и нечистое, какими бы благими целями оно ни оправдывалось. Не может быть хорошей фальсификации в противоположность плохой. И ничего, кроме подрыва доверия к самой мысли о гениальных прозрениях художника, добиться на этом пути нельзя. Слишком они серьезны, эти факты. Господин Достоевский сам подрывает свое дело. Щедрин. Ведь только чертей тешим раздорами нашими. Вот в каком запале, в каком неистовстве начинает Достоевский работу над романом. 5 апреля 1870 года Страхову. На вещь, которую я теперь пишу в «Русский вестник», я сильно надеюсь, но не с художественной, а с тенденциозной стороны. Хочется высказать несколько мыслей, хотя бы погибла при этом моя художественность. Но меня увлекает накопившееся в уме и в сердце. Пусть выйдет хоть памфлет, но я выскажусь. Для них надо писать с плетью в руке. Нигилисты и западники требуют окончательной плети. Том 29, страница 111, 112, 113. На другой день. Майкову. То, что пишу, вещь тенденциозная. Хочется высказаться погорячее. Вот завопят-то про меня нигилисты и западники, что ретроград. Да черт с ними. А я до последнего слова выскажусь. Том 29, страница 116. Тургеневы, Герцены, Утины, Чернышевские — все они взяты за одну скобку, все поставлены на одну доску, в один ряд, а еще Белинские и Краевские, Петрашевские и Радищевы, Грановские и Писаревы, Плещеевы и Анненковы, а еще интернационалка Маркса и Альянс Бакунина. И все это множилось на нулевую, вернее, отрицательную величину нечаевщины. И уж, конечно, в ответе получался нуль или уже поистине устрашающая отрицательная величина. Достоевский составлял свой проскрипционный список, пусть лишь духовно-проскрипционный, но ведь составление таких списков — провозглашение такого анафемского слова имеет свою неумолимую логику, открытую и художественно исследованную самим же Достоевским. Если все до единого революционеры, социалисты, демократы, бесы, то это же и есть абсолютная нетерпимость, чреватая своеобразной, пусть опять-таки пока лишь духовной инквизицией. Западники, нигилисты, бесы, дрянь, пакость. Шушера, козявки, мерзавцы, свиньи. Все это слова в их адрес. Все это его слова из писем. Какая уж тут полифония. И слов этих из песни этой не выкинуть. Здесь крайняя точка отхода от любимого Пушкина, который всегда согласует, примеряет все жизнеспособное. Здесь, если угодно, и крайняя точка отхода от Евангелия к нетерпимости и мстительности Старого Завета. Не пушкинский и не евангельский даже пророк, а старозаветный. И чтобы вышло на улицы выражение Достоевского с этим призывом к окончательной плети, как бы воплотилось это анафемское слово, какая бы стихия развязалась. Окончательная плеть, памфлет. Для нечаевщины. Это понятно, это заслужено. Этой плети удостоили ее и Маркс, и Энгельс, и Герцен, и Щедрин. Но окончательная плеть хотя бы для всех, без исключения нечаевцев. Или для Тургенева. Для Тургенева, который настоящий подвиг совершил во имя все тех же униженных и оскорбленных, и Достоевский сам неоднократно воздавал ему за это должное. Для Тургенева, который, создав, открыв, образ Ситникова в «Отцах и детях» предвосхитил создание, открытие образа Петра Верховенского. Смотри об этом Назиров, Петр Верховенский как эстет. Вопросы литературы, 1979, номер 10, страница 233-236. И этот Тургенев бес? Или окончательная плеть для Герцена, который не хуже Достоевского знал, что великие перевороты не делаются разнуздыванием дурных страстей, что дурные средства непременно должны отразиться в результатах. Того Герцена, который предупреждал, что взять неразвитие силой невозможно, и говорил Огареву, подпавшему под влияние Нечаева, «отрекись от абортивных освобождений». Для того Герцена, чьи письма к старому товарищу 1869 стали его настоящим политическим и духовным завещанием, а главнейшим пунктом этого завещания явилось категорическое «нет» нечаевщине и бакунизму. Письма эти показывают превосходную осведомленность Герцена о нечаевщине. И этот Герцен, Пушкин русской публицистики, вдруг без? Нет. Иначе как неистовством, ослеплением, шуткой беса такое не назовешь. Признавался же Достоевский. А хуже всего то, что натура моя подлая и слишком страстная. Везде-то и во всем я до последнего предела дохожу. Всю жизнь за черту переходил. Бес тотчас же сыграл со мной шутку. Том 28, страница 207. В этом письме Майкову конкретно речь шла об игре в рулетку, но, может быть, никогда не доходил он до такого последнего предела, никогда не переходил так далеко за черту, никогда не позволял бесу сыграть с собой такую шутку, как в момент зарождения замысла бесов. И чем сильнее он себя распалял в своей абсолютной нетерпимости, тем сильнее это и чувствовал, сознавал и мучился этим. Знал же он, исповедовался, каялся, и сколько раз. Самое несносное несчастье — это когда делаешься сам несправедлив, зол, гадок. Сознаешь все это, упрекаешь себя даже, и не можешь себя пересилить. Я это испытал. Том 28, страница 177. Испытал, пересиливал, снова испытывал. И снова пересиливал. Вот его запись 1862 года, сделанная в пылу полемики с «Современником», с Чернышевским, Щедриным, Некрасовым. И чего мы спорили, когда дело надо делать? Заговорились мы очень, зафразерствовались. От нечего делать только языком стучим, желчь свою. Не от нас накопившуюся, друг на друга изливаем. В усиленный эгоизм вдались. Общее дело — на себя одних обратили. Друг друга дразним. Ты вот не таков. Ты вот не так общему благу. А надо вот так. Я-то лучше тебя знаю. Главное, я-то лучше тебя знаю. Ты любить не можешь, а вот я-то любить могу со всеми оттенками. Нет уж, это как-то не по-русски. Просто заболтались. Чего хочется? Ведь в сущности все заодно. К чему же сами разницу выводим на смех чужим людям? Просто от нечего делать дурим, ведь только чертей тешим раздорами нашими. Том 20, страница 167. Это, конечно, прозрение выстраданное. Одно из самых жизнетворных, спасительных и невероятно трудно воплощаемых. Истина никогда не даруется, а тем более в чистом, готовом, окончательном виде. Познание почти всегда сопровождается нарушением перспективы общей картины, сдвигом пропорций в познаваемом предмете, абсолютизацией частного, когда одна сторона принимается за целое, когда общее открывается лишь в приходящей форме, а форма эта кажется единственно возможной, и лишь позже обнаруживается, что какой-либо генеральный закон и есть именно частный случай закона более общего и так далее.